Глава восьмая. Раз уж движение вперед у нас теперь сопряжено не с перебором похожих миров, а с внутренним развитием, предлагаю выбирать такие миры, в которых можно почерпнуть что-нибудь интересное, предложила Ляля. Хотелось бы знать, что именно, ответил змей. Да и не так-то просто выбраться из этого мира. А в чем дело? Заволновался Борис, разглядывая собирающуюся вокруг машины толпу дынеголовых туземцев. «Воображение глючит», — опередил я змея с ответом. «Не могу никак представить себе ничего подходящего, как под действием того обезболивающего, которое вы вкололи мне, когда приехали на место аварии». «Согласен, у меня точно так же, как будто я разучился концентрировать внимание. Не могу зацепиться, картинки расплываются». «Ну, вы хотя бы можете уехать отсюда куда угодно». Борис нервно закрутил рулем и надавил на клаксон, пугая головастых туземцев. «Плотоядные тыквы больше никогда, ни за какие деньги!» «Понятно, что нам со змеем при таком богатом воображении ни за что не соединить наши усилия в едином порыве, поэтому пришлось выбирать, кто поедет, как в старые добрые времена». Ляля взяла на себя роль ведущего, прочитав детскую считалочку. «Выбор пал на меня». «Прости, Антош, но Фортуна считает меня более удачливым». Я хлопнул друга по зеленой шкуре. «Я и не хотел. Меня тошнит от того безобразия, что творится в моей голове». «Ну да, твою фантазию высосали подчистую». «Мужики, соберитесь», — посоветовал Борис. Из-под земли поднялся летательный аппарат и направился к нам. Дальше медлить не стоило. Я закрыл глаза и попробовал выбрать мир с речкой еще раз, но не смог его вспомнить, будто кто-то специально блокировал мои воспоминания. Вместо них в голове возникали смываемые водой акварельные рисунки, которые исчезали раньше, чем я успевал заметить, что на них нарисовано. Я даже стал бояться, что больше не смогу ходить сквозь миры. Борис еще надоедливой мухой зудел возле уха. «Уходить надо, валить отсюда, ракету пустят или лазером сожгут. Чертовы дыни смотрят на меня». Где-то в глубине моего ясного сознания затеплилось знакомое чувство, которое возникало при контакте воображаемого с существующим. Но только это был не зрительный образ, а эмоциональный, как воспоминание о приятном ощущении, пережитом когда-то. Я решил сконцентрироваться на нем, раздувая его как искру, чтобы разжечь костер. Мои воспоминания пролетели сквозь коридоры памяти и натолкнулись на тот период, когда оно возникло. Летний загородный лагерь школьной практики, в котором нам прививали интерес к разным профессиям. Токарям, слесарям, поварам-кондитерам, водителям и многим другим. Мне, как оболтусу, ни одна из профессий не нравилась, я хотел просто быть богатым. Однако со мной в то время случилось многое, что оставило отпечаток. Юношеская влюбленность, первый алкоголь, ночные рейды в сад за яблоками и бесконечные лекции на тему преимуществ разных профессий. Как я мечтал, чтобы мне сказали: «Игорек, ты банкир, или футболист, или таксист на худой конец», чтобы избавить меня от мук выбора. «Ох, наконец-то!» — громко произнес Борис, спугнув все мои ощущения. Я открыл глаза. У меня получилось. Оказалось, что чувства, так же, как и воображаемые картинки, умели выбирать подходящие миры. Каков был результат, я еще не знал, и как это работало тоже, но факт, что я смог найти еще один способ перемещения, меня здорово обрадовал. «Ну, и куда нас занесло?» Я посмотрел сквозь лобовое стекло на новый мир. «Опять к коммунистам?» — спросил неуверенно Борис и показал пальцем на большой плакат, висевший на ближайшем к нам доме. «Журналистами не рождаются, ими становятся», — гласил плакат. «Я бы поспорила», — хмыкнула Ляля. «По-моему, искать сенсации на ровном месте и раздувать скандалы — это как раз врожденная черта». «Согласен, но, думаю, в этом месте на журналиста учат так, что поневоле им станешь, даже без природных данных». «Надеюсь, здесь люди на нормальных людей похожи». Борис заглушил машину и опустил стекло со своей стороны. «Ой, простите», — запоздало вспомнил он про змея с кошкой. Главное, не дыни с глазами». «Спасибо и на этом», — беззлобно произнес Антош. «Все повторяется, как в первый раз», — Ляля покачала головой. «Дядь Борис, ты не прав», — подал голос Вениамин. «Я считаю, что у некоторых видов разумных существ есть преимущество перед нами». «Ладно, хватит вам наезжать на меня, я тут самый старый среди вас, мне тяжелее всех привыкнуть к новому. Простите, я по инерции, дыни не идут из головы». Борис извинился перед Лялей и Антошем. «Ладно, больше не надо извиняться, меня это ничуть не обидело, да и Антоша тоже. Слышали бы вы, как мы друг перед другом выделывались, когда впервые оказались вместе?» «Я, признаться, долго не могла всерьез воспринимать говорящую обезьяну». «Какую обезьяну?» — не понял Борис. «Меня!» — ответил я коротко и почесал правой рукой правую подмышку, вытянув при этом губы трубочкой. Веня за стенкой громко рассмеялся. «А ты не лучше!» — откликнулся я на его веселый смех. Борис на всякий случай посмотрел на себя в боковое зеркало заднего вида, чтобы проверить, не стал ли он больше обычного напоминать обезьяну. Подкрутил усы, поправил прическу, после чего откинулся на спинку. «Ничего общего!» — буркнул он. «Никто и не настаивает», — поспешил я успокоить его пошатнувшееся самомнение. «Эффект новизны. Всегда ищешь соответствие с чем-то привычным». «В этом плане я сторонник божественной теории происхождения человека. Пусть лучше нас создал Бог, чем эволюция, из кого попала». «Не получается, Борис. Если Бог один, и создавал он всех по своему образу и подобию, то не было бы такого разнообразия разумных существ», — начал рассуждать змей. «А то выходит, что вас он создал по своему образу, а мы получились в результате эволюции». «У вас свой бог был, у нас свой», — парировал Борис. «Вряд ли. Вселенная одна, и зачем ей нужны столько богов?» «Бесконечное количество богов обнуляет их всесильную суть. Бог либо один, либо мы не знаем, о чем говорим». «Да и хрен с ним, но я не обезьяна!» Борис расстроился, что не нашел аргументов возразить слишком умному змею. «Разумеется!» — согласился змей. «Вы человек, как и я, как и Ляля, как и те с большой головой, которые вас так напугали». Борис промолчал, еще раз проверил свое отражение в зеркале. Вздохнул. «Да, когда-то я считал разговоры про ремонт скорой помощи верхом умственного развития. Сцепление, корзина, колодки, сайлент-блоки, шаровые. В этом я сам был как бог, а погляди теперь, обезьяна. Цирковая шимпанзе на мотоцикле». «Борис, не сгущайте краски, вы один из нас!» Ляля почувствовала, что в сознании водителя случился перелом и попыталась минимизировать его последствия. «Не знаю, не знаю», — задумчиво произнес Борис. Тут раздалась барабанная дробь и звуки горна. На улицу из дома, на котором висел плакат про журналистов, вывалила толпа пестро одетых жоржеобразных людей. Борис, увидев их внешность, немного повеселел. «Наши», — довольно произнес он, чем смутил моих друзей. «Сдай за дом, Борис. Что мы на виду стоим? Сейчас начнут интересоваться», — посоветовал я ему. Борис отъехал за угол дома. Машины здесь стояли почти такие же, как и на земле, только надписи на некоторых были сделаны неизвестными символами, разобрать среди которых буквы или цифры мы не смогли. А народ явно собирался на праздник. Из колонок доносилась музыка, ободряющие речи, смысл которых сводился к выбору профессии, важности этого выбора и даже священности. Не дать не взять слияние религии и социализма. Меня разобрало любопытство, к тому же хотелось понять, как именно сработал новый способ покорения миров, ведь он был не таким явным, более чувственным, подсознательным. «Я схожу на собрание, а вы подождите меня здесь», — предупредил я свой коллектив. «Можно я с тобой?» — попросился Веня. «И я», — засобирался Петр. «Детство вспомнил». «Ладно, Борис, ты все равно останешься за рулем на всякий случай, а вы, Ляля и Антош, сами понимаете, только в транзабаре к вам не будут проявлять интереса». «Иди уже, племя тебя ждет», — усмехнулась Ляля. «А я буду держать воображение в рабочем состоянии, если у вас возникнут проблемы», — предупредил змей. «Да какие тут проблемы? Праздник же. Я был уверен, что на нас даже не глянут». Наша троица покинула машину и направилась в сторону площади, где проходило торжественное мероприятие. Пестрая толпа стягивалась туда, и мы быстро растворились в ней. Ее приподнятое торжественное настроение передалось и нам. «В этот день для нашего государства знать, кем ты станешь!» Ветер вырывал фразы из колонок и разносил их по воздуху. Из этих обрывков я решил, что здешнее мероприятие — аналог земного праздника 1 мая, Дня солидарности трудящихся всего мира. Однако размах его здесь был иной и больше напоминал советские времена, о которых мне рассказывали мать с отцом. Над толпой возвышалась конструкция «подиум», на которой стоял оратор, еще несколько официально выглядящих лиц и шеренга молодежи, которые, как я решил, будут вручать дипломы об успешном окончании профессиональных учебных заведений. По их торжественным лицам я понял, что процесс этот очень важный и волнующий. Я в свое время так не волновался. Мне вообще было все равно, куда поступать, лишь бы получить отсрочку от армии. «Эффект толпы», — поделился Веня, приплясывая на месте от выброса эндорфинов. «Ноги сами откаблучивают». «Психология на практике. Себя теряешь, когда начинаешь подчиняться общему настроению», — перекрикивая гомон, проорал мне на ухо Петр. «Ну и ладно, прикольно же». Веня расслышал его и изобразил руками танцевальное движение. Он нечаянно задел стоявшую к нему спиной девушку с длинными черными волосами, собранными в тугой затейливый хвост. Девушка обернулась и улыбнулась ему. Веня сразу же почуял интерес к девице, которая и на мой вкус показалась достаточно красивой. На контрасте с жгучим черным цветом ее волос синие глаза казались особенно эффектными. Секунды хватило, чтобы их слияние оставило в моей памяти яркий ожог, застывший на сетчатке. Что было говорить про тестостеронового маньяка Веню? Его как будто поразило молнией. «Нашатырь!» — пошутил коллега, заметив его реакцию. «Блин, вот это! Я остаюсь!» Мне показалось, что Вениамин действительно захотел остаться. Девушка будто услышала его фразу, обернулась снова и широко улыбнулась. «Привет!» — она первой начала общение. «Привет!» Коленки у Вени дали слабину, отчего он слегка качнулся, но Петр вовремя подхватил его. «Ты журналист?» — поинтересовалась красавица. «Нет, я врач. А это мой коллега», — он показал на Петра. «А это... Блин, забыл. Жорж, кто ты?» «Да никто, в принципе, еще не определился». Девушка засмеялась, будто я пошутил, но, заметив отсутствие у меня соответствующей реакции, напряглась. В ее глазах блеснуло подозрение, причин которого я не понял, да и не собирался я вникать в местные порядки. «А ты журналистка?» — Веня осмелел и решился задать очевидный вопрос. «Да, это мой профессиональный праздник. А у вас кого-то обращают в журналисты?» «Что?» «Обращают?» — переспросил Веня, думая, что ослышался с глаголом. «У меня племянник, а у него брат, соответственно», — подсказал Петр. «Диплом журналиста получает». «Ясно», — девушка снова мельком бросила на меня подозрительный взгляд. «Клево тут, весело», — Веня согнул руки в локтях, изображая танцевальные па. Неожиданно девушка схватила его за запястье и осмотрела руку. Секунду она разглядывала его, а потом нас, как привидений, после чего молчком ринулась прочь сквозь толпу. «Черт!» — Веня в сердцах топнул ногой. «Такая сорвалась! Блин, красивая, как богиня!» «У тебя с руками что-то не то», — решил Петр. «Может, грязные?» Веня осмотрел свои запястья, на всякий случай потер их о штаны. «Так от меня еще никто не убегал, как от сифилитика с ввалившимся носом». «Право обратить претендентов в журналистов заслуживает дважды почетный журналист города, лауреат премии журналистики». Ветер унес его имя. Мне стало интересно, особенно когда я во второй раз услышал слово «обратить». Звучало оно в данном контексте не совсем уместно. Шеренга молодежи, стоящая на подиуме, как по знаку, выставила перед собой правую руку ладонью вверх и закатала рукава. Представление становилось все интереснее и уже не так сильно напоминало Первомай. Почетный журналист лет 50 с седой шевелюрой и в очках, раскланившись перед публикой, подошел к первому парню в шеренге. Ассистент, находящийся рядом с ними, протер молодому человеку руку. Седой журналист склонился над ней и, как билетный компостер, прикусил ее в районе запястья. Будущий журналист скривился от боли. На руке выступила кровь и потекла с нее струйкой. Ассистент ловко наложил повязку на место укуса. Толпа взорвалась аплодисментами и криками ликования. Молодой человек поднял вверх укушенную руку, как будто это был ценный приз, который он только что выиграл. «Что здесь творится? Что за первобытный ритуал?» Лицо Петра скривилось от омерзения. «Не суди их по себе», — посоветовал я ему. Теперь понятно, что удивило девушку. Она не увидела следов укуса на запястье. «Дикари!» Интерес к шоу пропал. Веня еще искал глазами в толпе девушку, а нас с Петром уже ничто не держало. Мы засобирались к машине. «Еще минутку и пойдем!» Веня поднялся на цыпочки, чтобы видеть над толпой, и завертел головой. «Вон она! Идемте хоть попрощаемся по-человечески». «Почему ты думаешь, что она не сбежит, увидев тебя снова?» — спросил я. «Потому что у нее было время понять, что я чего-то стою даже без этого дурацкого укуса». «Ладно, веди». Мы двинулись сквозь толпу. Нам было по пути к машине. Народ редел, и вскоре мы увидели синеокую красотку, стоящую под деревом. Она тоже увидела нас и показала кому-то рукой. Мне этот жест совсем не понравился, но Веня ускорил шаг и принялся махать руками, будто она звала его к себе. Вдруг нас взяли со спины в крепкие клещи. Я даже дернуться не успел в тисках захвата. «Что вам надо? Вы кто такие? Мы ничего не совершали!» — затараторил испуганный Вениамин. «Мы с той девушкой!» Он кивнул в сторону нашей знакомой, которая, видимо, и устроила нам теплый прием. Несколько мужчин спортивного вида не стали с нами общаться и отвечать на вопросы. Мою правую руку выгнули, чтобы убедиться в том, что на ней нет следа укуса. «Мы не из ваших, мы из другого места», — попытался объяснить я. «Вижу», — коротко ответил спортсмен, — «в кутузку их, до выяснения». Петр пытался протестовать, но к нему применили болевой, от которого он чуть не потерял сознание. После такого аргумента он бросил попытки сопротивления. Я не сопротивлялся совсем, прекрасно зная, что запереть меня невозможно, главное неожиданно не получить пулю в затылок. Синеокая красавица стояла в стороне, когда нашу троицу заталкивали в сумрачное нутро микроавтобуса и о чем-то разговаривала с одним из тех, кто нас пленил. Сомнений быть не могло, наше задержание — ее рук дело. Я показал ей кулак и попытался злобно сверкнуть глазами. К моему удивлению, это здорово ее напугало. Она рефлекторно спряталась за фигуру спортсмена. Наверное, я зря это сделал. Мне стало неловко за свою выходку. За нами захлопнули дверь. «Жорж, мы же сбежим?» — с надеждой спросил Веня, не обращая внимания на оставшегося с нами здоровяка. «Конечно!» — успокоил я его, совершенно не представляя, как это сделать, чтобы не разминуться с теми, кто остался в скорой. Охранник высокомерно усмехнулся, уверенный в том, что наша судьба теперь в его руках. «Хотите бежать, поспешите. Скоро вам вынесут приговор, после чего будет обращение в приговоренного. Не завидую». «Обращение?» — переспросил я в который раз, услышав это слово. «Это на самом деле какое-то обращение или просто такой прием речи, чтобы подчеркнуть процесс изменения статуса?» «Чего?» — охранник, по-видимому, потерял суть витиевато заданного вопроса. «Ясно», — я покачал головой. «Нас посадят в тюрьму?» «Да, а вы как хотели. Такое преступление не может остаться безнаказанным». «Эй, на, укуси меня за руку, только спиртом рот прополоскай, чтоб зараза не пристала!» Веня вытянул вперед скованные наручниками руки. Охранник осмотрел его с головы до ног, как полного идиота, и ничего не ответил. Вдруг машина резко остановилась. Я услышал донесшееся из скрипучего динамика рации искаженное перегородкой слово «сообщники» и понял, что нашу машину тоже засекли. Интересно, какие у них появятся теории после того, как они обнаружат Антоша и Лялю. Подумав про кошку, я решил, что в ее силах раскидать по мирам любую свору спортивных охранников. Главное, чтобы от неожиданности она не забыла о своем умении. А она могла. «Диверсанты!» — охранник посмотрел на меня еще подозрительнее, чем прежде. «Никак нет, представители другой цивилизации, мы из другого мира, иномирцы. Шляемся по мирам, ищем ответы на вопросы, которые нас интересуют». «Вы зря с нами связались!» — солидно добавил Веня и чуть не схлопотал подзатыльник от охранника. Молодой врач успел закрыться от удара руками и ногами, что даже мне показалось очень смешным после его бравады. «Полегче», — предупредил я охранника. «А то что?» — усмехнулся он. «Не надо было меня провоцировать». Воронок затормозил так резко, что мы попадали с кресел. Испуганный охранник вскочил на ноги раньше всех. «Вы чего там?» — крикнул он экипажу в кабине. «Посмотри сам», — донеслось оттуда. «Всем сидеть!» — рявкнул охранник и показал нам вытянутый указательный палец. «Сидим! А ты смотри, не наделай в штаны!» — предупредил я его нарочито спокойным голосом. Мой тон заставил его волноваться. Охранник открыл дверь и тут же ее захлопнул. Снова открыл, но в этот раз гораздо медленнее. С улицы доносились утробные звуки, издаваемые крупными животными, отчего в машине вибрировали детали обшивки. В кабине настойчиво пытались соединиться по рации. «База, база, ответьте, это третий экипаж. База, ответьте третьему экипажу. У нас нестандартная ситуация. Вокруг нас динозавры. База, ответьте третьему экипажу». «Наивные», — усмехнулся Петр. Охранник посмотрел на него, и теперь страх был в его глазах, а не в глазах врача. «Мы где?» «В Караганде, не видишь, разве?» — решил я добить его. «Наручники сними». «Я не могу, не положено». «Кем не положено? Ты сейчас на территории другого мира, где твои права и обязанности сторожевого пса не действуют». «Я не стану». «Какой ты законопослушный». «А мы станем». «Мы сейчас уйдем, а вы останетесь в этой стране вечной охоты только наоборот, в качестве дичи». Охранник заметался. Видно, что инструкции сидели в нем на уровне подсознания, и их невыполнение коробило его хуже наркотической ломки. «Мне надо поговорить с товарищами», — нашел он удобное для себя решение. «Иди, 3 минуты вам на принятие решения». «Хорошо», — согласился охранник. «Мужики, откройте дверь, я перескочу к вам». Он мгновение сомневался, порывался выскочить, но останавливался. Потом решился. Выскочил из будки и запрыгнул в кабину. В ответ на его действия гигантский динозавр затрубил так, что стекла зазвенели в рамах. «Жорж, ты это здорово придумал», — похвалил меня Веня. «У тебя так быстро получилось». «Со страху, что ли? Это мой детский страх — оказаться одному на поляне с динозаврами». Сработало безотказно. «Здорово!» — восхитился Веня. «Попадать туда, куда представляешь. Это же мечта любого человека». «Ну, для меня пока получается, что попадаю только туда, куда не мечтаю. Хотелось бы домой, на диван, с пивом». Петр вздохнул. «Домой хочу». «Обязательно попадешь, только самостоятельно», — в который раз напомнил я ему. Я постучал наручником по металлу будки, чтобы у совещающихся не было желания затягивать свое решение. Закрыл глаза и представил плоскую скалу, стоящую посреди озера магмы. Из кабины тут же донеслись крики. В будку потянуло жаром и тяжелым запахом вулканических газов. Охранник вернулся к нам и молча расстегнул наручники. «Возвращайте нас назад. Мы поверили, что вы не из нашего мира». «Отлично». Я потер запястье. «Едем к нашим товарищам, после чего вы дадите нам спокойно уйти». «Каким товарищам?» — попытался он обмануть нас. «Не придуривайся, если хочешь, чтобы все закончилось благополучно для вас». «Хорошо, мы сделаем, как вы просите». Я почувствовал себя террористом на переговорах с властями. Снова закрыл глаза и представил себе площадь, на которой происходил непонятный ритуал, называемый «обращением», рядом с нашей скорой помощью. Теперь, когда мне было не страшно, переход затянулся. Пришлось копаться не только в зрительных образах, но и пытаться разворошить чувства, которые меня связывали с этим. Мне кажется, что самым сильным из них оказалось желание уткнуться носом в шорстку Ляли и глубоко втянуть ее запах. В итоге это сработало. Из кабины раздались возгласы ликования. Наш охранник выскочил на улицу и подбежал к скорой. Она была пусто. «Где люди отсюда?» — спросил он у таких же крепких парней, что стояли возле машины. «Да там не все люди!» — ответили ему. «Увезли их 3 минуты назад!» «Не надо паники!» — я высунулся из дверного проема и обратился к охраннику. «Думаю, они сейчас вернутся!» Охранник заскочил назад, не желая афишировать наше присутствие. «Как только они вернутся, вы сразу же исчезнете, иначе у нас будут проблемы!» «Вернее, теперь они будут в любом случае, но так мы хотя бы сошлемся на то, что вы применили неизвестное психотропное оружие, одурманившее нас». «Хорошо, согласен. А пока мы ждем наших друзей, расскажите нам немного о своем мире. Хотелось бы разобраться в термине обращения. Что это за ритуал?» «Ладно», — Охранник нехотя согласился. «Сразу скажу, что по части говорить я не мостак, вам надо бы к этим, журналюгам, вот у кого язык подвешен». «Жорж, Жорж, смотри, вон она, деваха, которая нас сдала». Веня увидел ее в маленькое окошко. Девушка околачивалась вокруг скорой помощи, пытаясь удовлетворить свое журналистское любопытство. Наш охранник выскочил на улицу и вернулся с ней. Кажется, девушка не желала этого. Заглянув в будку, она совсем смутилась. «Да не бойся ты, это хорошие ребята. Говорят, что из другого мира, интересуются, как у нас все устроено. Давай, блесни профессиональной эрудицией». «Я не понимаю, что это значит». Большие синие глаза девушки наполнились влагой. «Какой другой мир?» «Мы с Земли», — гордо произнес Вениамин. «Меня зовут Алекс». «Петр», — коллега Вени не стал менять себе имя. «Жорж». «А меня зовут Эрла», — представилась девушка. «Но мне все равно кажется, что это какой-то розыгрыш. У вас нет отметины обращения, а это тяжелое преступление». «Эрла, я тебе сказал, они не наши. Я был там. У меня до сих пор колени дрожат. Покажите ей», — попросил нас охранник. «Не, такую красивую девушку пугать не будем. Думаю, что ее журналистское призвание достаточно пластично, чтобы поверить в существование других миров». «Так та девушка в костюме кошки, она что, не в костюме? А змея?» Глаза Эрлы стали больше в два раза. «Вот, смотрите, начинает понимать, без всякой наглядной демонстрации», — обрадовался Веня. «Конечно, это не костюмы, просто люди так выглядят». «Эрла, мы жадные до интересных историй про другие миры. Расскажи нам, что такое обращение?» «Обращение? Ну, это посвящение человека в профессию, происходящее путем передачи генетического кода через кровь. Очень торжественный момент, сравнимый с рождением нового человека». «Подожди, не понял. Меня одолели смутные сомнения. Так тот мужик, журналист года, он что, кусал этих подростков, чтобы передать им свои профессиональные навыки?» «Верно. А разве можно это сделать как-то иначе? Или вы все-таки те, за кого мы вас приняли?» «Я не знаю, за кого вы нас приняли, но только такой способ получения профессии я встречаю впервые». «Это что, профессиональный вампиризм? Укушенный журналистом сам становится журналистом?» «А вас какая собака укусила?» — обратился я к охраннику. «Не собака. Меня обратил очень героический человек, полицейский, который погиб недавно при поимке банды необращенных». «Прости, это просто поговорка. Значит, вам не нужны вузы, колледжи и прочее, чтобы сделать свой профессиональный выбор?» «Не понимаю, о чем вы говорите?» Девушка посмотрела на меня широко открытыми, удивленными глазами. «У нас профессию учат 5 лет, но никто никого не кусает». «А мы и не пробовали, а может быть, сработало бы», — решительно произнес Веня. «Я бы дал себя укусить олигарху или президенту или актеру взрослого жанра». «А тебя, походу, уже укусил какой-то женский угодник», — буркнул Петр. «А что, сменить профессию реально?» — поинтересовался я. «Вряд ли кому этого захочется. После обращения ты начинаешь жить ею. Она питает тебя, заставляет творить», — с огоньком в глазах поделилась Эрла. Веня внимал ей с открытым ртом. «А ты не хотела бы посмотреть другие миры? Для журналиста это может быть очень познавательным». Мне пришла прекрасная идея, как отвадить Веню от Ляли, и, похоже, это сработало. «Было бы здорово!» — тут же согласился Веня. «У нас такая прекрасная команда, дружная, веселая! А уж где мы только не бываем!» Петр отвернулся, чтобы не слышать поток словесной патоки, которым упивался любвеобильный коллега. Одна и та же ситуация для него и Вени выглядела диаметрально противоположно. На девушку приглашение Вени также произвело обратный ожидаемому эффект. Она поспешила распрощаться с нами. «Спасибо за предложение. Как-нибудь в другой раз, у меня столько дел запланировано. Ух! Я могу идти?» — осведомилась девушка у нашего охранника. «Подожди снаружи. Тебе надо будет подписать бумаги о неразглашении». «Конечно, разумеется». Девушка выскочила из машины. «Эрла», — мечтательно произнес вслед ей Веня, — «я вернусь за тобой». «Можно вопрос?» — я поднял руку, как прилежный ученик. «А если меня укусит собака, я стану оборотнем?» «Нет, тебе сделают прививку от бешенства». «А если меня укусит человек против моей воли?» «Печально, особенно если это случится до официального обращения». Считай, что ты на всю жизнь становишься подневольным рабочим, который умеет только то, что не любит делать. В том и смысл обращения, что ты идешь на это осознанно, поэтому и результат тебе нравится. Принуждение через насилие не даст ничего хорошего. Прямо как лишение девственности на любимой женщине или через принуждение. Веня сопоставил примеры. «Конечно, других ассоциаций у тебя не могло возникнуть», — усмехнулся Петр. «И последний вопрос. Вы отражаетесь в зеркалах?» Охранник крякнул. «Почему?» — спросил. «Просто у нас считается, что вампиры не отражаются в зеркале. Вы же профессиональные вампиры». «Я не понимаю, о чем ты. Каждое утро я вижу свою заспанную рожу в зеркале и иногда думаю, что было бы лучше, если бы она не отражалась». Снаружи раздался шум подъезжающей машины. Стукнули дверцы, после чего послышался знакомый голос Антоша. «Не надо меня нести, я и сам прекрасно справлюсь». Мы все трое выскочили наружу. Ляля, Антош и недовольный Борис уже стояли у автомобиля. Увидев нас, они просветлели лицами. От ничего не подозревающей толпы нас отделяла стена из коренастых фигур, украшенных достойным профессионалом своего дела. Парочка крепышей из машины, в которой ехали наши друзья, внимательно следили за руками Ляли, из чего я сделал вывод, что она продемонстрировала им свои приемчики. «Мы сохраним и засекретим отчет о вашем пребывании у нас», — пообещал один из служителей власти. «Хотелось бы узнать больше о цели вашего пребывания, о том, откуда вы, но мы не смеем вас задерживать. Сверху поступил приказ содействовать вам». «Замечательно! У вас мудрое руководство! Сразу чувствуется профессионализм у вас в крови!» Я коротко хохотнул, но меня никто не поддержал. «Если вы хотите знать, кто мы и как живем, дайте свободу фантазии, откройте себя миру. И кому-нибудь да повезет выскочить за границы привычного. Непременно воспользуемся вашим советом». По виду ответившего, мой совет смутил должностное лицо, привыкшее читать понятные инструкции. «По машинам!» — крикнул я и, схватив Лялю за руку, направился к родной скорой помощи.